Глава 9. 1715 год, ноябрь, 22. Тула, Москва, Кандагар. «Ну, за дружбу!» — торжественно произнес мастер рабочей бригады. Все подняли чарки с медом. «Эй, Вась!» — окрикнул кто-то задремавшего соседа. «Утомился человек, не трожь!» — добродушно произнес мастер. «Он второй месяц за две смены работает». «Чего не трожь-то? Мы ж по паре чарок выпили! А он куда?» «Говорю же, устал сильно, а тут парилка, вот и размяк». И тут Васька, которого кто-то сердобольный тормошил за плечо, очнулся, обвел всех мутным взглядом и выдал мрачным голосом. «Вы все пьете, да? И пьете, и пьете, и пьете, и пьете. Все пропили. Думаете, что? Кончилась Россия, да?» «Во!» — показал он фигу. «Боитесь чего-то? Спасения в ней ищете? Что вы в ней нашли? Зло и яд?» Сосед подсуетился и поднес ему под нос чарку. Пара секунд размышлений. Васька ее взял, опорожнил вмиг, вернул и снова уснул на автомате, взбив салат рукой, словно подушку. «Вот так и работай», — тяжело вздохнув, произнес мастер. «Совсем себя не бережет. Так пятеро детей и все девки. Тяжело. Каждой приданое надо. И жена хочет в отпуск, как его...» — задумался рабочий. «Пансионат». Назидательно подняв палец, чуть ли не нараспев продекламировал мастер. «Да, в пансионат поехать. Бесплатно же вывозят, ежели трудишься добре. А там денежка-то нужна, как без нее? У него же Ульяна жуть какая ретивая. И то желает, и это... Эх, жаль Ваську, как бы не пропал, сопьется еще». Послышались со всех сторон голоса. «Да кто ему даст?» — усмехнулся мастер. «Ульянка-то страсть какая бойкая, с ней не сопьешься. Вон же, в салате лежит!» «Так устал, сомлел. Сейчас подремлет и будет как огурчик, выпил-то всего ничего». «А может, хворь какая?» «Сына хочет, вот и вся хворь!» — хохотнул мастер. «А ежели снова девки пойдут? В три смены работать будет?» «Хорошо ведь работает. Тебе жалко, что ли?» «Жалко. Его жалко. Сгорает же. Может, его на учебу куда послать? Не, ну а что? Работает добре, да и башка варит». «Вот...» Хотел было что-то сказать мастер, да не стал. Все его ребята как один закивали, хотя ему отправлять Ваську на учебу не хотелось. Он ведь особо старался, тянул, как ломовая лошадь. «Вот и пошлем!» — нашелся он после затянувшейся паузы. «Завтра, как выйдем, пойду к инженеру». И разговор пошел дальше. Им-то всем было невдомек, что Васька хоть и лежал в салате, но внимательно слушал. Он давно хотел уже развития роста, и чтобы денег больше и времени свободного, да только не пускали. Каждый раз какую-то причину находили. То заказ горел, то еще что. Вот Ульянка его и подговорила. Ну и стал он стоически изображать из себя умирающего лебедя, жалуясь подспудно на тяжелую судьбу свою. Денег хватало, но и стоять на месте не хотелось. Вот он и искал пути, а тут как удачно совпало. Мастер, конечно, что-то подобное подозревал, однако явно подловить на игре не мог. Тем более, что Васька действительно много и хорошо работал. А вообще, жизнь сильно изменилась. Круто! 15 лет назад никто ни о каких пансионатах и слышать не слышал. Теперь уже несколько лет, как отправляли семейных работников с детьми на отдых во время законного отпуска, если нареканий не было. Ни на море, нет. Транспорт пока не позволял перевозить людей вот так массово, далеко и быстро. Так что строили на местах и недалеко от крупных городов, чтобы и отдохнуть в приятных условиях, и по городу погулять праздно. Мало их пока было, но потихоньку все это начинало раскручиваться и разворачиваться. В Москве тем временем шли переговоры с османами. «Мы не можем вас принять в союз до тех пор, пока вы не закончите войну», — устало произнес Алексей. «Но вы же не желаете, чтобы Габсбурги нас завоевали, не так ли?» «Нет. Именно поэтому мы организовали многочисленные восстания у них в тылу», — спокойно ответил царевич. «О-о-о!» — вскинул руки султан. «Там такие восстания, что вернуть их земли будет крайне сложно». «Скорее всего, невозможно». «Как невозможно?» «За все нужно платить. Разве не ты долго тянул с принятием нашего приглашения? Все выторговывал себе более выгодные условия, из-за чего оказался один на один против Габсбургов и Бурбонов, и, как следствие, потерпел сокрушительное поражение». «Я понимаю», — со скорбным лицом произнес Ахмед III. «Но это же земля османов. Если бы ты не стал тянуть кота за всякие места, то никакой войны бы не произошло. Габсбурги с бурбонами не рискнули бы влезать в драку со всем союзом, но ты тянул, ты торговался». «Я понимаю, это была моя ошибка», — нехотя согласился султан. «Но слушай», — влез Петр, — «мой сын пытается сказать тебе, что мы сделали все возможное, дабы остановить наступление Габсбургов и бурбонов. И мы их остановили, выигрывая время. Тебя это не устраивает? Ты хотел бы, чтобы они вас всех по стенке размазали? Но вы могли вступить в войну». «Ахмед Мехмедович», — с улыбкой произнес Алексей, — «ты серьезно?» «Вполне. Вступать в большую войну для защиты державы, которая пыталась усидеть сразу на двух стульях? Мы ведь знаем о твоих переговорах с Иосифом». Султан нахмурился. «Да, твое поражение нам невыгодно. Однако начинать тяжелейшую войну, втягивая в нее наших союзников и нарушая отлаженную систему торговли, ради того, кто пытался нас обмануть, это несерьезно. Мы и так сделали тебе большое одолжение, вмешавшись до того, как Габсбурги с бурбонами разгромили бы твою державу окончательно. Сразу, как это стало возможным». «Одолжение? Это же в ваших интересах. Мы могли подождать, когда они тебя разгромят и полностью оккупируют земли, а потом поднять куда лучше подготовленные и более многочисленные восстания. Это было бы и проще, и дешевле, и справедливее». «Но вы согласились меня принять. Зачем?» — хмуро спросил султан. «Затем, что мы всегда открыты для переговоров». «И хотим», — добавил Петр, — «чтобы твоя держава вступила в союз». «Разумеется», — дополнил отца Алексей, — «уже на других условиях. Ведь ты не контролируешь проливы, да и должен нам очень много. В сущности, ты сам еще жив только нашей милостью. Или ты тешишь себя надеждой на то, что Габсбурги или бурбоны тебя бы пощадили?» «После того, что они устроили в городе...» «Именно!» — кивнул Алексей. «Они убивали всех, кто имел хоть какое-то отношение к правящему дому. Даже женщин и детей. Просто для того, чтобы обезглавить твою державу и предупредить последующие восстания. Тебе это не напоминает то, как вел себя Мехмед-завоеватель?» «Он убивал не всех. Да, не всех. И в этом плане твой, без всякого сомнения, великий предок намного более гуманный и человеколюбивый правитель. Только вот для австрийцев и французов ты и все твои подданные, в общем-то, туземцы, дикари, варвары, люди второго сорта. Вы согласились принять меня, чтобы наговорить дурного? Это дурное мы говорим, чтобы ты осознал. Ты и только ты виновен в сложившейся ситуации, и нам пришлось приложить много сил, чтобы ее выправить хоть немного. А теперь к делу. Я весь внимание, — мрачно произнес Ахмед. В союз мы тебя сейчас принять не можем. Это нарушает его устав. Ты воюешь. Но спешка и не нужна. Габсбургам и Бурбонам теперь не до тебя. Так что можешь не переживать. А если они подавят восстание в Болгарии, Венгрии и Греции? У них в казне дыра. Им эта война уже поперек горла. Только выйти из нее они, сохранив лицо, не могут. И я бы тебе посоветовал с австрийцами замириться, а с французами повоевать немного. Они же вывели почти все свои силы из Леванта. Что сможешь, вернешь. Там весьма небедные земли. А болгары? Забудь о европейских землях. Сейчас они для вас потеряны. В будущем всякое возможно, ныне же нет. Да и мы сохраним линию на их поддержку. Зачем они вам? Они что, гиря на ногах. Но репутация дорогого стоит. Если мы сейчас предадим тех, кто рискнул всем с нашей подачи, то в будущем кто нам поверит? Мы договорились, мы сделали. Сложные переговоры шли уже который час, нередко заходя на новый круг. Султан очень хотел вернуть утраченные земли, но отчетливо понимал, самостоятельно не сможет. Вот и пытался нащупать тот сценарий, или даже скорее вариант сделки, при которой подобное становилось возможным. Одна беда. Ему никто не верил. Ни Петр, ни тем более Алексей не собирались ему прощать эту попытку усидеть на двух стульях. Но Ахмед не сдавался. В конце концов, торговаться он умел, любил, а еще верил в свою звезду. «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать», — тихо произнес, вглядываясь в темноту поручик, припомнив присказку, как-то услышанную от царевича. Ночь, конечно же, была не украинская, а афганская, и вместо сала их тут щедро угощали бараниной и говядиной, а местами и кониной. Никогда прежде ее поручик не ел, а тут распробовал. Вот. Но суть была верна в целом. Девятые сутки шла затяжная битва. Здесь, под Кандагаром, объединенные силы пуштунов и великих моголов пытались разгромить войска шаха. Ну, строго говоря, русские, но формально шаха, так как они перешли в основном к нему в подданство, по договоренности с Москвой. Не все. Но Россия смогла закрыть этот вопрос добровольцами, обеспечив в Иране полноценный современный армейский корпус. Для тех, кто любит жаркий климат, идеальный вариант. Собственно, из них в первую очередь и укомплектовали корпус, чтобы не страдали на севере. Оплата службы шла под стать. Аббас не жадничал, выплачивая и солдатам, и офицерам очень приличное жалование. И даже начал строить целый квартал в Исфахане для их размещения с бесплатными домами вполне приличного уровня. Сверх того, жены. Шах продавил этот вопрос. Кызылбаши поддержали, а недовольные промолчали. В конце концов, захват власти фанатиками выглядел для многих весьма непривлекательно. Да и получение целого корпуса хорошо подготовленной пехоты казалось, если не решением массы вопросов, то чем-то очень близким. Весь Иран уже к этому времени знал о том, какой сокрушительный разгром сил вторжения произошел под Исфаханом. Причем в изрядно приукрашенном виде. Так что этих бойцов воспринимали, если не как чудо-богатырей, то как-то близко. Вот и сладилось. Тем более, что жен поставляли семьи Кызылбаши, которые придерживались достаточно гибких взглядов. А шах в их интересах корпуса начал строить большую церковь. в рамках той самой старой договоренности. Ведь Алексей ему предлагал построить мечеть в Москве, такую же, какую Аббас в Исфахане поставит церковь. Бах! Бах! Раздались слишком громкие и резкие выстрелы в ночной тиши. Это пуштуны подкатили свои шестифунтовые французские пушки и ударили по укреплению. И поручик ловко соскочил на землю, укрываясь завалом редута. Началась очередная тяжелая ночь. Днем-то они не совались. 3,5-дюймовые нарезные пушки легко их перестреливали и не давали артиллерии пуштунов даже развернуться. Они пробовали вот так, в ночи подкатывать орудия и стрелять. Редуты-то, которыми окружили Кандагар, освещались. И даже в темноте было видно, куда стрелять. Пятую ночь шалили. Проблем особых от 6-фунтовых ядер не случалось. Они почти все вязли в земляном валу редута или перелетали его. А те немногие, что залетали, почти не причиняли вреда. Скорее нервировали. Бабах! Жахнула в ответ 6-дюймовая легкая гаубица. И через несколько секунд где-то там, вдали, раздался еще один взрыв, сильно полегче. Это в воздухе подорвалась дистанционная картечь, то есть шрапнель. Сегодня решили отвечать осторожно. В принципе, артиллеристов уже обучали методу триангуляции и стрельбы с закрытых позиций. Во всяком случае, в осадных делах это было важно. Однако как-то особой практики не случалось. А тут сам Бог велел попробовать. По методичкам, которые имелись у гаубичной команды. 6-фунтовки продолжали стрелять, как ни в чем не бывало. Видимо, шрапнель прошла мимо. Чуть погодя, перепроверив расчеты, ударили еще раз из легкой гаубицы. Опять мимо. Еще немного поигрались, постреляли. Наконец, с пятой подачи добились накрытия. Вон как заголосили. Их ведь крепко осколками посекло мелкими. В ползолотника. Такие почти никого не убивали, но их в 6-дюймовый снаряд влезало много, и осыпь они давали густую. Секунд через 5 дала залп и вся остальная батарея легких гаубиц. Дистанцию-то нащупали. А потом еще. Перестрелка на этом ночная и закончилась. Наутро же, как рассвело, перед редутом обнаружили брошенные 20 пушек и несколько убитых. Остальные сумели отойти. Хотя, судя по кровяным следам, раненых оказалось до полусотни. Осада Кандагара продолжалась. И с каждым днем ситуация осажденных осложнялась все больше и больше. Продовольствие ведь не прибавлялось, а попытки деблокирования закончились очень и очень плохо. Дистанционная картечь, серед шрапнель, творила чудеса. Даже 8 3,5-дюймовых пушек смогли беглым огнем сорвать развертывание кавалерии. Потом была еще одна попытка. В этот раз решили нахрапом навалиться, сразу выйдя на рысях и бросившись лавой на сближение. Но и тут ничего не получилось. Да, прорвались ближе. Только ближе их встретила уже обычная канистровая картечь и частая стрельба из винтовок, из-за чего в конечном счете к редутам никто и не прорвался. А потери-то потери. Они выглядели колоссальными и совершенно деморализующими. Пуштуны пробовали отрезать снабжение, но его осуществляли паровозом, в состав которого цепляли 2 вагона, обшитых листами железа, достаточно толстыми, чтобы держать мушкетную пулю. Внутри же стрелки с винтовками и мушкетонами. Их за глаза хватало, чтобы гонять этих деятелей. Один раз даже попытались разобрать пути, но толком не успели. Между лагерем под Кандагаром и ближайшим иранским городом почти постоянно курсировали 4 поезда. Туда-сюда, с интервалом в 2 часа, с броневыми вагонами. И спереди перед паровозом у них имелось по 2 платформы, загруженные шпалами и рельсами. Так что удавалось оперативно все восстанавливать. А больше и не пытались. Долго и муторно это оказалось. Навалиться же большим отрядом не удавалось из-за крупной группы хорошо вооруженных всадников степной армии. Ее ведь никуда не отводили пока. И ее численности было более чем достаточно, чтобы пуштуны не рисковали влезть к дороге крупной массой. Слишком все это выглядело рискованно. Так, по мелочи, пытались проказничать. Не более. «Да, дела...» Зевнув и потянувшись, произнес поручик, осматривая брошенные позиции вражеских артиллеристов. «Долго еще это тянуться будет?» «Это больно ты устал», — смешливо фыркнул майор. «Утомился, бедолага. Вон, смотри, лица нет. Под загаром его совсем не видно». «Скучно же». «А что ты хотел? Осада». Пожал плечами его командир. «Перебежчиков ночью не было?» «У нас нет, а что?» «Любопытно, сколько у них еще еды осталось?» «Да какая разница, отдыхай!» «На штурм не идем, уже хлеб!» «Может, зря?» «Ты так на тот свет спешишь!» «Молодая жена уже не мила?» «Мила, еще как мила!» «Только она там, а я тут кисну!» «Быстрее бы уже к ней!» «Это да!» «Я тоже по своей скучаю. Она у тебя, кстати, по-русски уже говорит?» «Плохо». «И моя плохо». «Эх...»